Я снова собираю чемоданы и уезжаю из родимых мест. Я так устал от шумных ресторанов, и мне уехать надо позарез. Пока еще надежда не застыла, и по ночам не спится иногда. Пока еще мне в жизни что-то мило, и, может быть, написана строка. Мне хочется глотнуть дорожной пыли, и чтобы ветер волосы трепал. Мне хочется, чтоб здесь меня забыли, и чтобы меня там никто не знал. Мне хочется туда, где нет обмана, и не меняют песни на рубли, где дружба не зависит от кармана, где мысли обязательно свои, где дружба не зависит от кармана, где мысли обязательно свои. Я снова собираю чемоданы и уезжаю из родимых мест. Я так устал от шумных ресторанов, и мне уехать надо позарез. Пока еще надежда не застыла, и по ночам не спится иногда. Пока еще мне в жизни что-то мило, и, может быть, написана строка. Пока еще надежда не застыла, и по ночам не спится иногда. Пока еще мне в жизни что-то мило, и, может быть, написана строка. И, может быть, написана строка.